что до всех этих мамзелей, чье ремесло велит им веселить победителей, если так можно выразиться, то для них я буду просто одним из бошей, таким же, как и все остальные. Значит, будь что будет. Толкаю дверь и вхожу. В салоне царит чрезвычайное оживление. Я прошу главную распорядительницу отвезти меня прямо на этаж. Обстановка комнаты вполне соответствует ее назначению. Устраиваюсь в удобном кресле. Через минуту одна из служащих дома без всяких стеснений спрашивает меня: «На полчаса или на всю ночь?» Вот уж о чем я не подумал. Полчаса? Маловато. Какой же мне тогда прок от этого притона? Я и отвечаю, что совсем не тороплюсь, и что бутылка шампанского позволит нам завязать приятное знакомство. Моя подружка подчиняется, выходит и вскоре приносит какое-то пойло. Я начинаю пить, но едва осушил первую рюмку, как чувствую необычайно сильное головокружение. С трудом встаю на ноги, неверным шагом подхожу к кровати и, не раздевшись, валюсь на нее. Девушка в ужасе смотрит. Примерно через полчаса прихожу в себя. Оглядываюсь и вспоминаю, где нахожусь. Девушка спокойно и терпеливо наблюдала, как я то ли спал, то ли дремал, и ждала моего пробуждения. И теперь я как бы встряхиваюсь, и мы возобновляем наш незатейливый разговор. Она отлично поняла, что перед ней какой-то особый посетитель, явившийся сюда отнюдь не для того, чтобы предаваться утехам, предусмотренным в подобных злачных местах. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Ну зачем вы здесь? Лучше бы пошли в какой-нибудь отель. Может, вы чего-то боитесь? Так бояться вам нечего. Полевая жандармерия никогда к нам не заглядывает. Можете оставаться сколько захотите. Здесь вы в большей безопасности, чем где-нибудь еще». Я отвечаю, что нет у меня никаких поводов чего-либо опасаться, показываю ей мое удостоверение, но все напрасный труд, она мне не верит. Потом начинает рассказывать нескончаемые истории про немецких офицеров, посещающих этот дом. Мимоходом я отмечаю про себя, что Панвицу и многим другим можно бы посоветовать требовать от всех этих хозяек дома побольше держать язык за зубами. Я узнаю массу подробностей о возвышенной морали чинов вермахта, особенно в эту осень 1943 года. Мораль эта столь же мутна, как и днище бутылок, которые они в эту минуту распивают в салоне первого этажа. В 5 утра я покидаю гостеприимную обитель. Спрашиваю девушку, сколько я ей должен. «Ничего я от вас не возьму», — говорит она. «Я не сделала ничего, чтобы заработать эти деньги. Возьмите просто так, в знак дружбы». Наконец она соглашается и, прощаясь, советует мне: «Будьте настороже, не шатайтесь по улицам. Если не знаете, куда деваться, приходите сюда ко мне. Здесь вы как у Христа за пазухой». «Может, и так, — подумал я. Но истинному воину не пристало отдыхать в таком доме вечно». 18 октября. Вот и настал 4-й день моих странствий. Я брожу то тут, то там, толком не зная, как сложится мой маршрут. Сворачиваю из одной улицы на другую, и опять, и вдруг стою перед зданием, в котором обосновался штаб пронацистской партии Марселя Деа. Вспоминаю знаменитую статью Деа «Умереть за Данциг», напечатанную в его газетенке «Эвр». Этот давний социалистический лидер ныне призывает стадо своих одураченных сторонников умирать за Гитлера. Что ж, это вопрос выбора. Помимо этих воспоминаний в памяти внезапно всплыла еще одна подробность. Да ведь в этом самом доме жила мадам Люси,